Это случилось 1,5 года назад. Первые месяца два я слонялся по дому, не зная, куда себя деть. Садоводничать я не любил никогда. Гольф, в который я пробовал играть дважды, казался мне скучным, мне было 76, и открывать новый бизнес не хотелось. Для Марион бизнес был как игра. Она все умела зажечь. А без нее это было неинтересно. Бессмысленно. Я решил на несколько месяцев покинуть Канзас и начать путешествовать. Однако не успел я решить, куда сначала поеду, как мне пришла в голову мысль написать книгу. Не знаю, как это получилось. Просто однажды утром я проснулся, а меньше чем через час сидел на втором этаже в гостиной за письменным столом с ручкой в руке и думал над первой фразой. Я точно знал, что делаю то, что должен, а уверенность моя была настолько сильной, что теперь я нисколько не сомневаюсь. Решение это пришло во сне. В одном из тех самых снов, которых не помнишь, которые забываются в ту самую секунду, едва проснешься и откроешь глаза. Начиная с прошлого августа, я работаю ежедневно, неуклюже, по-стариковски, подыскивая слова. Начал я в школьной тетради из дешевого магазина, в толстой тетради с плотной, черно-белой, в мраморных разводах обложкой, с широким расстоянием между голубыми строчками. А теперь их у меня набралось почти 13, по одной за каждый месяц работы. Я никому еще не показывал ни страницы. И, подойдя к концу, думаю, что это правильно. Так и должно быть, по крайней мере, до тех пор, пока я все не закончу. Каждое слово в этих тетрадях — правда, но, черт возьми, могу спорить на обе руки. Мало кто в это все поверит. Не то чтобы я боялся, что меня назовут лжецом, но у меня слишком мало осталось времени, чтобы тратить его на препирательство с дураками. Я достаточно их навидался, когда мы ездили с мастером. К тому же мне есть чем заняться, когда я закончу книгу, и это куда важнее. Первое, что я сделаю завтра, это утром отправлюсь в банк и все 13 тетрадей положу в депозитный сейф. Потом на соседнюю улицу к моему адвокату Джону Фаско, где сделаю дополнение к завещанию и напишу, что тетради получит мой племянник Дэниел Куин. Дэн сам сообразит, как быть с книгой. Исправит орфографические ошибки, найдет машинистку, которая все перепечатает набело, а потом, когда мистер Вертиго выйдет, уже ни один придурок не сможет меня достать. Я уже буду мертв. И можете мне поверить, вот тогда я хорошо посмеюсь над ними. Сверху ли, снизу ли, как получится. Последние 4 года убирать наш дом несколько раз в неделю приходит женщина. Зовут ее Иоланда Эбрам. И родом она с какого-то из островов, где тепло, с Ямайки или Тринидада. Я забыл, откуда. Женщину эту не назвать разговорчивой. Однако мы знакомы достаточно долго и успели познакомиться друг с другом поближе, а когда слегла Марион, она очень мне помогла. Лет ей от 30 до 35. Она чернокожая, пышная, с плавной, красивой походкой и с великолепным голосом. Мужа, насколько мне известно, у Иоланды нет, зато есть сын. 8-летний мальчик по имени Юзеф. Я наблюдаю за ним, пока мать возится по дому, каждую субботу, в течение 4 лет, то есть пол его жизни. И, зная его теперь в действии, могу твердо сказать, что мальчишка еще тот геморрой, мелкий смышленый паршивец, который весь смысл своего пребывания на земле видит в том, чтобы учинить как можно больше проблем. В довершение ко всему он, на удивление, безобразен. У него худое, острое, асимметричное лицо и костлявое, жалкое, тощее, как палка, тело. Хотя он растет, набирает вес. И с каждым фунтом становится сильным и ловким, как задние крайние в НБА. Моим собственным пяткам, икрам и пальцам не раз доставалось от этого сорванца. И я за это его терпеть не могу. Но в то же время я в нем вижу себя в его возрасте. А лицом он напоминает Эзопа. Причем настолько, что когда мы с Марион его увидели в первый раз, то едва не потеряли дар речи. Потому я прощаю ему все проделки. Ничего не могу с собой сделать. Мальчишка просто чертенок. Наглый, дерзкий, самоуверенный. Но еще в нем есть и свет жизни. И я люблю наблюдать, как он, очертя голову, бросается в пучину новых неприятностей. Глядя на Юзефа, я понял, что нашел во мне мастер Иегуда. И что он имел в виду, когда говорил про дар. В этом мальчишке тоже есть дар. Если я когда-нибудь соберусь с духом, чтобы поговорить с матерью, я с удовольствием возьму его к себе. Он начнет там, где остановился я, а потом пойдет дальше и сделает то, чего не делал никто никогда, Бог ты мой! Вот ради этого стоило бы пожить подольше, не так ли? Этот старый, затраханный мир опять заиграл бы красками. Вся проблема в 33 ступенях. Одно дело сказать Иоланде, что я мог бы научить ее сына летать, но, предположим, она согласится, и что дальше? Даже мне становится дурно, когда я об этом думаю. Я сам на себе испытал жестокость и боль, так как же я причиню страдания? Таких, как мастер, больше не делают, и таких, как я, тоже больше не делают, глупых, доверчивых и упертых. Мы теперь живем в другом мире, и сегодня вряд ли получится сделать то, что сделали мы с мастером. Люди этого не позволят. Они позовут полицейского, напишут своему конгрессмену, вызовут семейного доктора. Мы утратили твердость, и, возможно, поэтому в мире стало немного уютней, не знаю. Однако я точно знаю, что все равно за все нужно платить. И чем больше ты хочешь, тем дороже заплатишь. Но, возвращаясь в памяти к временам в Сиболе и моей страшной инициации, я задаюсь вопросом, а что, если все-таки все можно сделать иначе? Когда я в конце концов впервые приподнялся над полом, то это не потому, что он меня научил. Я сделал это один, в холодной, остывшей кухне, наплакавшейся, в отчаянии, когда душа рвалась прочь, и я больше не знал, кто я. Может быть, только отчаяние и важно? В этом случае испытание, которое он мне устроил, не более чем хитрость, фокус, которым мастер заставил меня поверить, будто я движусь вперед, когда на самом деле я никуда не двигался до тех пор, пока не упал ничком на пол. Что если не было этих ступеней? Что если все произошло тогда, в один миг, молниеносный, преображающий миг? Мастер Иегуда был старой школы, и он был мудрец, сумевший заставить меня поверить в его фокусы и высокопарную дребедень. Но что, если его путь не единственный? Что, если есть другой, простой и прямой, когда все происходит изнутри, и тело само включает в себя новый режим? Что тогда? Если честно, я не верю в некий особый талант, который якобы нужен, чтобы подняться над землей и поплыть по воздуху. Это есть во всех. В каждом мужчине, в каждой женщине, в каждом ребенке. И каждый, при условии, конечно, что будет упорно работать, способен повторить трюки, которые делал Уолт, чудо-мальчик. Нужно забыть, кто ты есть. С этого все начинается. Все остальное потом. Нужно дать себе испариться. Расслабьте мышцы. Дышите. Дождитесь, пока не почувствуете, как душа выплывет из тела. И тогда закройте глаза. Вот так это и происходит. Пустота внутри становится легче воздуха. Постепенно тело начинает весить столько же, сколько и пустота. Закрываешь глаза. Раскрываешь в стороны руки. Даешь себе испариться. А потом опять постепенно отрываешься от земли. Вот так. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Январь 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.